Следующим пунктом моих трат был навык «Грозовой раскат». Его я собирался улучшить до 3 ступени, тем самым получив в свои руки сильное, а главное дальнобойное заклинание. Так как стрелять из лука и в полной мере реализовать свои повышенные характеристики не выйдет, да и тяжелых стрел осталось совсем немного. Для серьезного боя их точно не хватит. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Грозовой раскат» 200 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении экономии расхода энергии. Стоимость создания чар снижается и становится равна 150 единицам маны. 2. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения эффективной дальности, увеличивая расстояние результативного применения до 400 шагов. 3. Эффект дезориентации поля попадания становится более длительным и захватывает большую площадь, достигая диаметром 100 шагов. 4. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения силы удара. Уровень повреждения увеличивается, стоимость создания чар становится равна 400 единицам маны. 0500, 4761, 15000. Прочитав варианты, 1 и 3 отмел сразу, а вот выбрать между 2 и 4 оказалось довольно сложно. 400 шагов – это очень приличная дистанция, и желание обладать эффективным заклинанием на таком большом расстоянии очень велико. Но и увеличение силы удара, особенно с учетом отсутствия потерь энергии при увеличении расстояния, может быть более правильным выбором. Ведь 400 единиц маны, сконцентрированные в одном ударе, могут возыметь на противника колоссальный эффект. Скорее всего, сравнимый с огненным шаром Лиура, но без его недостатков, низкой скорости полета снаряда и малого расстояния применения. Поразмыслив еще немного, выбрал 4 пункт. Все же повышенная сила удара выглядит куда как притягательнее. Небольшой поток знаний проник в мою память. И по правде говоря, я был не разочарован. Судя по чужим воспоминаниям, громовой раскат приобретал ярко-красные оттенки и при соприкосновении с противником выжигал в нем огромную дыру размером с голову Тура, примерно локоть в диаметре, испепеляя плоть в одно мгновение, после чего происходил оглушительный хлопок, ну или раскат грома. Думаю, с таким заклинанием, можно было и тирана арахнидов попытаться уничтожить. Конечно, атакуя не в лоб, как это сделала Циф, а целясь в слабые и уязвимые места. Но это так, просто размышления. Совсем не факт, что хитиновый панцирь тирана уязвим для молний в каком-либо их проявлении. Ну и напоследок осталось улучшить этот замечательный навык еще один раз. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Грозовой раскат» 2-4, 400 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении экономии расхода энергии. Стоимость создания чар снижается и становится равна 300 единицам маны. 2. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения эффективной дальности, увеличивая расстояние результативного применения до 500 шагов. 3. Эффект дезориентации поля попадания становится более длительным и захватывает большую площадь, достигая диаметром 150 шагов. 4. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения силы удара. Уровень повреждения увеличивается, стоимость создания чар становится равна 600 единицам маны. 0500, 4361, 15000. В этот раз я долго не размышлял, лишь немного удивился увеличившемуся расстоянию эффективного применения во втором пункте. Думаю, когда придет время улучшать этот навык до 4 ступени, передо мной встанет по-настоящему непростой выбор. Ну а сейчас пока что однозначно 4 пункт. В этот раз поток чужих знаний был куда больше. Ведь удержать так много энергии в одном ударе для волшебника совсем нелегко. И действительно, в приобретенной памяти раскат грома на 600 единиц маны плавил толстые стальные ворота совсем не хуже, чем испепелял живую плоть. И хоть количество энергии с прошлого улучшения увеличилось не в 2 раза, но вот урон и повреждения стали как минимум на целый порядок сильнее. Но все эти теоретические и пока что фантомные знания, они были чужими, и совсем не факт, что в реальном бою заклинание «Грозовой раскат» покажет себя так же эффективно. Все нужно проверять лично и приноравливаться использовать его в бою. Но это все потом, Сейчас я собирался закончить с последними тратами на сегодня. Внимание! Вы получили 4280 ОС, 4280 500. Внимание! Вы получили 51 уровень, 3780 510. Дополнительно вам доступно 1 очко параметров. Внимание! Вы получили 58 уровень, 0580. Дополнительно вам доступно 8 очков параметров, 0580. 81 15 тысяч. Вот так, очень быстро и закончилась моя роскошная жизнь. И суток не прошло, как я потратил почти 10 тысяч ОС. Конечно, существовало бесчисленное множество разных вариантов и способов потратить такое количество опыта, как и выбор навыков при покупке в городе мертвяков. Но именно так подсказывал мне поступить мой опыт, мое сердце и предчувствие. Естественно, это совсем не значит, что я не мог ошибиться. Ситуация с навыком «Глаза тьмы» это прекрасно продемонстрировала. Так и сейчас, я хотел улучшить свое тело максимально до 4 предела, становясь на один уровень с сильнейшими в моем мире орками. Конечно, пока только в физическом плане, но все же, немногие существа могли сравниться с этими могучими воинами в своей ярости и жажде крови в бою. Как минимум, моя скорость реакции и восприятие будут равны существам Д-ранга, пусть не самым сильным их представителем, но уж точно и не рядовому гоблину. Не став растягивать удовольствие, я смело увеличил одним махом характеристику ловкость до 14 единиц. Следом, поднял параметр восприятия до 15 единиц. И теперь мне оставалось лишь беспомощно лежать и получать неописуемое наслаждение от происходящих в моем организме метаморфоз. Примерно 3 часа я пролежал, подергиваясь от боли. Не сказать, чтобы это было невыносимо, но желание делать что-то параллельно не возникло ни разу. Восприятие преобразилось намного раньше, чем ловкость, и благодаря этому я смог насладиться в полной мере криками моих гоблинов. Иногда мне были слышны даже тихие вопросы Таталемосо, когда он обращался к Лиуру. И это несмотря на тот факт, что они шептались в сотни шагов от моей палатки. А господин не сказал, почему мне не нужно к нему заходить. Заискивающим шепотом спрашивал Таталемосо: «Я тебе который раз говорю, не знаю», — раздраженно ответил Лиур. «Ты, кажется, забываешь, что спрашивать у господина Ирчина что-либо всегда чрезвычайно страшно и крайне опасно. К тому же, они еще долго переговаривались, но чего-то действительно интересного услышать мне, естественно, не удалось. А вот Мариш с Улером больше кричали от боли, нежели разговаривали. Но в один прекрасный момент я услышал очень неприятную информацию. «Мариш, что мне делать?» — обеспокоенно спросил Улер. «Во время преодоления границы силы произошел провал. Как мне теперь быть, а, Мариш? Ну ты и безмозглый тур, ты что выносливость сначала не поднял, а?» Раздраженно спросил Мариш. «Поднял, конечно, поднял», — расстроенно и испуганно запричитал Улер. «Иди, спрашивай у господина Ирчина», — невесело произнес Мариш. «Лучше за вопрос получить наказание, чем бездарно потратить драгоценные очки характеристик». Я лежал и очень, мягко говоря, удивлялся. «Нет, конечно, небольшой шанс провала присутствовал, как в принципе у меня и произошло с восприятием. Но тот факт, что у Мариша удача равна единице, а у Улера 2 очкам, шанс неудачи выглядит очень странным. В любом случае, лишних ОС, да и опыта вообще, у меня не осталось, так что придется немного скорректировать план его развития». Услышав, как Улер поднялся и уже собирался идти к моей палатке, я не стал попусту ждать. «Улер, удачливый ты Нургл!» — громко прорычал я. «Увеличен интеллект и выносливость. Благодарю, господин Ирчин». Кажется, при этом явно упав на колени, прокричал Улер, так как его искра опустилась на 2 локтя ниже. Дальше их наполненный страхом и трепетом бубнеж больше напоминал разговор 2 детей, а не опытных воинов. Но если отстраниться от происходящего снаружи, то можно оценить изменения в восприятии. И это касается не только слуха. В целом все чувства приобрели положительные изменения. Дождавшись окончания своих метаморфоз, я вышел из палатки. Время уже приближалось к полудню, а мы еще даже не тронулись в путь. Но стоит похвалить моих воинов, они догадались заранее, без моего приказа начать готовить еду. Но стоило мне увидеть своими глазами Улера, как настроение стало чуть хуже. Ведь мои с трудом оторванные от себя 50 ОС были потрачены впустую, да и выглядел он теперь почти на голову ниже Мариша, что тоже совсем не радовало меня. Но зато, надеюсь, что увеличенный интеллект теперь позволит ему реализовать весь потенциал своего восприятия в полной мере. Может, он и не стал сильнее, но, возможно, хотя бы окажется более точным в своих ударах. Немного перекусив и хоть чуть-чуть утолив бушующий внутри меня голод, я решил проверить, насколько изменились мои боевые возможности. Изготовившись к бою, сами собой в голове всплыли фрагменты чужих знаний. Стоило напрячься, и скорость происходящего вокруг меня значительно снижалась. Это было интуитивное чувство, словно я всегда умел это делать. Движения моих гоблинов стали тягучими, а слова растянутыми, будто они были одурманены или отравлены специальным ядом, снижающим скорость реакции. А вот мои движения никак не изменились, оставаясь такими же четкими и плавными. Очень неплохой эффект от 15 единиц восприятия. Выходит, что с таким воином особо и не повоюешь, ведь для противника ты будешь слишком медлительным. Решив проверить свои догадки в настоящем бою, приказал Маришу и Улеру атаковать меня одновременно. Очень занимательный опыт, когда удается с легкостью отклонять оружие противника, даже его самые сильные и быстрые удары. «Ну же, бейте сильнее!» – недовольно клокотал я. «Мариш, резче, поворачивай кисть до конца. Улер, отрыжка бездны, за ногами следи, обходи по кругу». Уже откровенно рычал я от созерцания такого позора. И это несмотря на то, что они подняли уровень навыка владения копьем до 3 ступени. Но ведь даже без этих значительных улучшений, за добрый десяток лет службы в армии вполне можно было научиться сражаться намного лучше. Конечно, у Мариша характеристики изрядно ниже моих, но суть в том, что я смог бы победить практически неограниченное количество таких противников, ну как минимум, несколько часов непрерывного боя я бы точно выдержал, ведь по-настоящему сильно напрягаться мне не пришлось ни разу, чтобы опрокинуть обоих на серый песок. Это даже нельзя сравнить с тем, как если бы взрослый гоблин сражался с ребенком, ведь их скорость восприятия по большому счету находится на одном уровне, и взрослый побеждает исключительно благодаря силе и, конечно, опыту. Но в моем случае, у Мариша сила лишь немногим уступает моей, а вот противопоставить мне в бою он ничего не может. Из проведенного боя я сделал несколько выводов. О чем-то подобном мне доводилось читать в каталоге крепости Когти Зарима. Есть такой навык, называется боевые рефлексы, ну или его аналоги. Используя внутреннюю энергию воина, позволяет ускорить его восприятие на некоторое время. Как раз таки в этом случае, противники становятся для его органов чувств значительно медленнее. Но у меня этот эффект никак не ограничен по времени. Даже не могу представить, насколько эффективнее я смогу сражаться в ближнем бою и стрелять из лука, ну если, конечно, вообще смогу достать такое оружие подходящего для меня размера. По большому счету на этом моя подготовка к дальнейшему походу была окончена, и сделал я для его успешного завершения все возможное. Как минимум, я на это очень надеялся. Глава 19. История жизни и факты, в которые невозможно поверить. Уже после полудня пообедав, собрав лагерь и выдвинувшись в противоположном направлении от города Назар, решил я, не сумев найти душевных сил все-таки дождаться, когда артефакт самостоятельно вернет себе истинную информацию, решил зайти к вопросу с другой стороны и разузнать все из первых уст. Этот и весь следующий день я нес Таталемоса на своем плече, придерживая левой рукой, лишь изредка давая ему возможность пробежаться на своих двоих, и время от времени читал его мысли, используя навык идентификации, а иногда и задавая некоторые наводящие вопросы. Он, конечно, поначалу трусливо повизгивал и пытался молить о пощаде, но его стенания никак не могли изменить сложившуюся ситуацию. Слишком уж этот вопрос был важен для меня, и то, как он разрешится, во многом повлияет на мои дальнейшие планы. Оказалось, что этот безмозглый наивный маг и сам не знал, что за артефакт системы дал ему Заралимсо, так как навыка идентификации у этого сопливого гоблина, естественно, не было. По сути, ему дали только указание раз в сутки использовать умение «Малый туман» артефактов на этом кольце по строго заданным параметрам. А так как этот навык был системный и не потреблял ману, то в мире с Шорс никаких проблем с этим не возникало. Хотя от кого они пытались скрыть информацию, мне до сих пор непонятно. Так как все старшие офицеры видели этот странный навык у Таталемосо, но никак на это не отреагировали, значит, все они были посвящены в детали этого плана. Ведь, по сути, доверять хоть сколько-нибудь важное задание этому зеленому гоблину было откровенно глупо. Но хоб гоблин 50 уровня, проживший больше сотни лет, априори не может быть глуп. Но невозможная на словах ситуация происходит прямо у меня на глазах. Трусливому и откровенно глупому Тоталемуса не только дают некий дорогостоящий артефакт, но к тому же еще и снабжают его навыком, способным скрыть свойства системного предмета. Значит, во всем этом есть какое-то рациональное зерно. Нужно только понять, в чем была цель этого задания, что все эти аристократы замышляли провернуть, и где именно, в мире Сшорс или же здесь, в мире обреченных. Как чуть позже выяснилось, Заралим Со, оказывается, был тесно связан с торговыми поставками из подконтрольных рудников самого Эцева. К тому же не сказать, чтобы они дружили, но общие проекты у них действуют уже на протяжении пяти десятков лет. Да и Тоталемуса попал именно в 700-ю отнюдь не случайно и не по велению судьбы. Была на этот счет особая договоренность между двумя высокопоставленными аристократами. Опять же, сотник Эцев мало чем мог помочь в вопросе безопасности самого Тоталемуса, ведь распределением заданий занимался лично тысячник Тарак Кровавый. Поэтому угодить в непростую ситуацию, или вообще, попасть под молот, приготовленный для кого-то другого, как это и произошло с продажным полусотником Такулом, можно легче легкого. Ведь невозможно и даже потенциально опасно поставить всех в известность о необходимости сохранить жизнь именно молодому волшебнику Тоталемусу. Те же нурглы определенно жрали бы всех с одинаковым удовольствием, что деревенщин, что благородных аристократов. Нурглы вообще на этот счет не сильно привередливы. А вот дальше оказалось, что с тысячником Тараком Кровавым у Заралимаса были уже на протяжении двух десятилетий некоторые споры и притязания. Но судя по тому, что оба они еще живы, это скорее позиционное противостояние аристократических семей за возможность возвыситься при дворе лорда, нежели личная ненависть друг к другу. Но что самое интересное, вот это самое кольцо Заралимаса дал своему племяннику лишь аккурат перед миссией в Миртисер. Как раз в это же время на меня напала Ларинаса с отрядом наемников. И так как никто даже представить себе не мог, что я выживу после этой встречи, то конкретно это системное кольцо, скорее всего, вообще никак со мной не связано. И артефакт этот, как я и подозреваю, был совсем непрост, ведь Тоталемуса даже заставили капнуть на него свою кровь. А это могло означать, как минимум, личную привязку артефакта или нечто более сложное, вплоть до внедрения якоря в саму душу молодого мага. И как они хотели этим воспользоваться? Естественно, доверчивый и практически ничему обученный Тоталемуса не знал, а вот у изрядно начитанного меня на это просто не хватает фантазии. Конечно же, различных предположений уйма, но что-то более или менее реалистичное в голову попросту не приходит. Слишком уж много неизвестных. И как ни прискорбно признавать, навык идентификации оказался совершенно бессилен распознать истинное содержание характеристик кольца, находящегося под действием навыка «Малый туман артефактов». А еще, как выясняется, все мои поспешные выводы по поводу добродушного отношения рядового состава к Тоталемусу на самом деле никак не связаны с этим кольцом. И как показывает практика, я иногда ошибаюсь, потому как, по всей видимости, рядовые солдаты попросту не замечали очевидного, что этот молодой волшебник – самое настоящее хитрое и беспринципное отродье бездны. И скорее всего, только старшие офицеры были бы со мной солидарны в этом мнении. На исходе третьего дня, как мы покинули город Назарышил, когда на небосклоне уже россыпью горели звезды, я постепенно наконец-то выжал из Тоталемуса, казалось, всю возможную информацию, вплоть до обстановки в его доме, а также имен всех его знакомых и даже слуг, и его детство, отрочество. Я все же смог подтолкнуть разум молодого волшебника вспомнить практически все важные моменты его жизни, а мой интеллект, равный 15 единицам, легко все это запомнил, вплоть до мельчайших подробностей. Естественно, что-то из этой информации Тоталемуса придумал или просто сам верит в это как в непреложную истину, или же его утомленный страхом разум мог так извратить его воспоминания. Но это не так уж важно, ведь многие имена гоблинов, их разговоры, частенько пересекались между собой, давая картине событий необходимый объем. Когда я отпустил мелкого мерзавца на серый песок, чтобы он снова смог размять ноги, и уже не обращая на него внимания, я вновь использовал идентификацию на злосчастном кольце. И наконец-то это случилось, морок с его характеристик пропал. Малое кольцо пламени Инферно, ранг D, тип, артефакт системы, особенности, 1. Малое пламя Инферно, Взрыв пламени, рожденного в самых нижних мирах Инферно. Радиус первичного поражения 500 шагов. Радиус вторичного поражения волной огня 1000 шагов. 2. Ненасытность системы. Использовать основную активную способность возможно только после абсолютного насыщения артефакта очками системы. 3. Незаметность. Делает артефакт неприметным. Системная справка не способна распознать принадлежность артефакта к системе. 4. Расходуемый предмет. После активации артефакт безвозвратно утрачивается. 5. Насыщение. 5000 ОС. 6. Карающая длань возмездия. Активация основного навыка происходит после смерти привязанного существа. Тотелемсо. Даже не знаю, как относится к полученной информации. Допустим, что собой представлял сам этот навык, я знаю доподлинно. Приходилось мне применение этого заклинания однажды наблюдать, скажу я вам, это грандиозное событие. Наш тысячник тогда был приглашен, как почетный гость в город Краподий, что в мире Тарклизер. Очень богатый мир, всегда славился своими магическими изделиями и товарами. Но к иномиринам эти далекие предки великих драконов относились с большим пренебрежением. Поэтому к самому городу нас не подпустили и на 10 верст, чтобы мы, дикие гоблины, мол, им даже воздух не портили своими мелкими вонючими тушками. Так наша тысяча и расположилась на небольшом холме огромным лагерем. Почти 7 полных сотен нас тогда прибыло в тот мир. Помню еще разговоры рядовых солдат, как они сокрушались на несправедливость судьбы, что нас не подпустили посмотреть вблизи на то, насколько роскошно живут эти ящеры. А посмотреть там действительно было на что. Иллюстрация. Крупный волшебный город в живописной долине. Такой изящной воздушной архитектуры точно не встретишь в мире Асшор. Здания, своей высотой готовые поспорить с небесами, а сделаны эти шедевры словно из живого хрусталя. Но что самое удивительное, вокруг города нет никаких крепостных стен, внешних преград или чего-то подобного. Зато, вместо устаревших фортификаций присутствовал практически невидимый энергетический купол, который не пропускал даже пыль на территорию города, а в случае нападения его мощность моментально повышалась в десятки раз и пробить такой барьер было попросту невозможно, ведь запитан защитный купол был на полноценное магическое ядро огромной мощности. Опять мысли скатываются на воспоминания моей молодости. Так вот, на тысячника и двухсотников было совершено покушение. Уже не помню, кто из них тогда был вместе с Тараком Кровавым приглашен, они ведь сгорели в тот день. Вот и запамятовал их имена, хотя возможно и не покушение было совершено, а может, как-то неосторожно или намеренно оскорбили в тот раз Тарак Кровавого, не знаю доподлинно, много потом слухов бродило, но суть в том, что хорошо спланированная попытка ящеров не удалась, по всей видимости, тысячник таки смог вырваться из города, взлетел сразу же после этого на пару тысяч локтей в небо, иллюстрация, тысячник Тарак Кровавый, и не раздумывая ни мгновения, ударил по возомнившим себя драконами, ну или глупым ящерам, как раз таки малым пламенем Инферно. Иллюстрация. Последствия взрыва огня Инферно. Тысячник Тарак Кровавый. Естественно, от города, находившегося в живописной горной долине, вообще ничего не осталось, кроме расплавленных озер лавы. Даже малейшего напоминания не уцелело, ни от величественных строений, ни даже от центральной крепости. Я еще тогда был довольно молод и впечатлителен, наверное, это был первый раз, когда мне довелось своими глазами наблюдать применение площадного боевого навыка Д-ранга, а наши волшебники еще сутки лечили глаза глупцам, решившим взглянуть на далекий взрыв над великим полисом Краподий. И судя по свойствам этого артефактного кольца, нечто подобное эти двое безумцев, Ацеф и Заралимсо, хотели взорвать в городе Халаджерм, уничтожив его до основания. Но что больше меня поразило, то как это тот самый факт, что эти аристократы не пожалели целых 5000 ОС и это не считая стоимость самого артефакта, это же просто уму непостижимо. Но главное, что после применения заклинания такого уровня не будет никакой возможности собрать трофей. Это просто уничтожение ради уничтожения. Финансовая или вообще хотя бы какая-нибудь материальная выгода в их плане вообще не просматриваются. Особенно если учесть, что торговцы в городе Халаджерм по отношению к представителям других миров были самые лояльные, что еще раз и продемонстрировали неприлично наглые и жадные обитатели Назарышил. А может, в этом и заключался план этих коварных и продуманных хобгоблинов, лишить Тарака Кровавого возможности покупать дефицитный товар по адекватным ценам. Но это, конечно, только мои домыслы и предположения, хотя даже такого количества информации мне хватило, чтобы восхититься хитроумностью этих старых и жадных хобгоблинов. Четвертый день, помимо тяжелых раздумий, принес с собой не только усилившийся ветер, но и четыре отметки довольно сильных существ. И это однозначно не какие-нибудь ветхие скелеты, а вот обычным зрением они были абсолютно не видны. Но утром я проснулся, не потому, что меня разбудило чувство тревоги, нет, рассвет был самым обычным и не предвещал особых проблем. Скорее мне было понятно, что преследователи из города Назар и Шил в скором времени должны заявиться. Но судя по тому, что эти любители перемещаться под невидимостью не решились напасть ночью, в их задачи входило лишь наблюдать за нами. Нежить, а это была совершенно точно она, держалась на расстоянии шагов 200 от нашего лагеря, и не собиралась приближаться, несмотря на то, что мои воины вели себя беспечно и даже не смотрели по сторонам. За себя я не переживал, очень сомневаюсь, что у этой невидимой многолетней падали есть хоть какой-нибудь по-настоящему сильный навык, не у такой специализированной на невидимости и разведке группы бойцов, так точно. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я пришел к выводу, что нашли эти разведчики мою группу только сейчас, ведь весь прошлый день у меня не возникало ни разу чувства чужого взгляда. Немного разозлившись на такую нерасторопную нежить, мне в итоге пришла в голову достаточно неплохая и коварная идея. «Лиур!» — рыкнул я. Волшебник опрометью бросился ко мне в палатку. «Да, господин Ирчин», — склонившись, произнес он. Я подманил его пальцем ближе к себе, чтобы он мог расслышать даже самый тихий шепот. Волшебник мгновение посомневался, а затем подошел, ведь прямо сейчас забрало моего шлема было закрыто, да и сидел я на своем спальнике, не слишком возвышаясь над Лиуром. «Слушай внимательно, это очень важно, на грани слуха», — прошипел я, — «прямо сейчас, ты должен подойти сначала к Маришу, а затем к Улиру, и максимально уважительно, с поклоном, попросить их проследовать за тобой в мою палатку. Именно проследовать, именно медленно, ни в коем случае они не должны бежать сюда». «Будет исполнено», — испуганно и недоуменно прошептал Лиур, но лишних вопросов задавать не стал, после чего, не торопясь, чинно, с достоинством покинул мою палатку. Судя по движению искры, Лиур медленно подошел сначала к Маришу, который сейчас возился с едой у костра. «Уважаемый Мариш, уважаемый Лир», — с легким поклоном обратился сперва к ближайшему воину, затем ко второму: «волшебник, мой господин просит вас проследовать за мной». Мариш тут же встрепенулся и стремительно поднялся с корточек. Но судя по движению искры Улира, он о чем-то догадался и успел придержать более крупного воина от каких-то резких поступков. «Веди», — очень величественно и весьма надменно, если бы еще не знать Улира лично, — сказал воин. И действительно, трое моих гоблинов, медленно, с какой-то важной линцой вошли в палатку. Как только полог закрылся, глаза струхнувших от своей дерзости воинов испуганно расширились. «Ну же», — махнул я рукой, шепотом подзывая их ближе, — «Лиур, выйди и придержи Таталемаса от необдуманных действий, он полностью под твоей ответственностью». А дальше я шепотом попытался донести план наших действий двум не самым умным, но зато очень исполнительным воинам. Глава 19.1. Непреложное правило разведчиков. Дашхолл, владыка Люпиус, хозяин нашего гнезда, приказал моему отряду выследить и сопровождать волшебника, способного создавать сильные иллюзии или, возможно, морок. Случай этот действительно был очень неординарным, так как сам Горгх, древний лич, много чего повидавший в своей нежизни, клятвенно заверял правителя нашего города, что торговец был никем иным, как темным карателем из нижних миров. Очень серьезное и ответственное заявление, ведь как по мне, так все старшие демоны всегда путешествуют в сопровождении своего легиона. Здесь же присутствовали всего лишь несколько каких-то мелких зеленых задохликов, то ли гоблинов, то ли гнолов. Так что поводов начать сомневаться в выводах древнего лича Горгха было множество. И один только факт, что мы, выдвинувшись вслед этой группе живых и очень лакомых существ, сделав небольшой крюк и не обнаружив их на предполагаемом маршруте, стоил того, чтобы усомниться во всей этой истории. Целые сутки погони нам понадобились, чтобы понять, что мы не упустили свою цель, нет, наоборот, мы чересчур ее опередили. Оказалось, что группа беспечных или бесстрашных смертных двигалась слишком медленно, абсолютно никуда не спеша. В этот момент я даже подумал, что владыка Люпиус вполне мог ошибиться. Ну не может же слабый гоблинский чародей не понимать всей опасности этого мира и вести себя настолько бесстрашно. Наконец, обнаружив смертных под утро, мы осторожно приблизились к их лагерю. Но спокойно суетящиеся гоблины, по всей видимости, даже не предполагали, что их будет кто-либо преследовать. Они и головами вокруг не вертели, вообще не контролируя не только горизонт, но и ближайшую округу. Как-то это было чересчур беспечно с их стороны, что ли. Но вот их командир, кажется, проснулся. Позвал одного из подчиненных. Затем пригласил двух более крупных гоблинов тоже в свою палатку. Я в этот момент не выдержал и приказал приблизиться еще на сотню шагов, но очень осторожно. Не успели мы занять новую позицию, как в командирской палатке внезапно началась драка. Здоровенный гоблин снес своим вылетающим из шатра телом полок и упал на песок, а следом бойко выскочили только что зашедшие туда двое громилы и начали жестоко избивать беспомощно лежащего на земле воина. И хоть он был значительно крупнее, но на деле оказался медлительным и нерасторопным. Лишь черные языки пламени, струящиеся по его телу, выглядели очень пугающе. Но на их счет владыка Люпиус нас отдельно предупреждал, что это всего лишь безвредные внешние атрибуты, ничего больше. «Бей его сильнее, Мариш!» — кричал первый воин. «Тоже мне удумал, делиться опытом с нами не хочет. Улер, хватая его бездонную сумку!» — кричал второй воин. «Сейчас мы сами определимся с нашими долями». Уже отходя от сильно избитого и, по всей видимости, сломленного воина, двое гоблинов с радостным упоением хохотали и с непередаваемым удовольствием рассматривали содержимое бездонной сумки. Тоже мне, вообразил себе, что он действительно темный каратель, а мы ему всего лишь просто артефакт на время доверили, сказал одни из них. Жадный скряга, весело продолжил другой. «Эй, Лиур, а ну пойди, подлечи этого детину, а то еще увидит кто, что наш владыка Афет раненый на земле валяется». Совсем уж мелкий гоблин, потешно семеня ногами, сорвался с места и побежал выполнять приказ, накладывая одно лечение за другим. Но судя по довольно вялым движениям здоровяка, ему таки сломали пару костей. «Слушайте мою команду», — отдал я мысленный приказ, не удержавшись и облизнув губы. «Медленно подходим и используем навык ледяные оковы на этих наглых и сочных безумцах, того самого мелкого заморыша, что стоит в стороне, вяжем последним». «Простите, командир», — влез с вопросом мой помощник, «ведь в нашу задачу входит только сопровождение цели и передача координат». «Ты что, забыл свое место?» — разъяренно зашипел я. «Следуй приказам, младший, если не хочешь остаться сегодня без своей порции свежей крови с этих сладких лжецов». «Но, командир», — поспешил сказать помощник, «а вдруг это морок, он же вроде как волшебник, специализирующийся на иллюзиях». Я замер на мгновение, обдумывая предположение помощника. «А знаешь, я лишаю тебя права полакомиться сегодня их свежей, ароматной и горячей кровью», — зло бросил я, снова в предвкушении облизнув губы. «Ты разочаровал меня своей некомпетентностью. В этом и была суть задания. Нам требовалось удостовериться, что это обычный волшебник, а не настоящий старший демон, повелевающий тьмой. Ни один темный каратель не позволил бы так себя унизить. Старшие демоны по своей сути импульсивны и очень подвержены страстям. Ярость, безумие, жестокость – это все у них в крови от рождения, и притворяться для них абсолютно неприемлемое и недостойное занятие. Нам хватило несколько мгновений, чтобы приблизиться практически вплотную. За это время крупный воин только начал неловко подниматься на трясущиеся ноги с серого песка, пытаясь неуклюже отряхнуться и потерянно вертя головой во все стороны. «Взять их!» — отдал я мысленный приказ. Мои воины рванули, каждый к своей цели. Я же совершил рывок за спину здоровяку. Боковым зрением замечаю, как с моих воинов слетает невидимость, а их тела разрывает на куски каменные копья, выпущенные с чудовищной силой. Растерянно заканчивая свой рывок, я увидел смотрящего прямо на меня темного карателя. А на его лице в этот момент был кровожадный и очень хищный оскал. «Ну что же ты, кровосос, нарушаешь непреложные правила разведчиков?» — прорычал низким голосом темный каратель. И я успел лишь подумать, что нужно сообщить о нашем провале второй группе и что владыка Афет обязательно будет их ждать. В следующее же мгновение мир перед моими глазами потух. Глава 20. Небольшая спешка. Как-то уж слишком медленно эти вампиры двигались, особенно если учесть, что это существа Е-ранга, хотя они явно должны были изводиться от кровавой жажды, как минимум их морды об этом недвусмысленно говорили. Конечно, их уровень в данный момент я распознать не мог, все же их навык невидимости не позволял использовать на них системную справку. Но не могли же наглые и беспринципные торговцы города Назар решил за целым владыкой демонов Д-ранга послать каких-то кровососов 10-х уровней, или того хуже, послать группу низших вампиров. Жаль, проверить ранги и уровни тех троих уже не выйдет. По правде говоря, я не ожидал, что ядовитая игла, попав в район основания шеи, буквально четвертует вампиров, не дав им возможности даже попытаться регенерировать свои тела. А вот самого храброго я смог поймать и всерьез рассчитывал получить от него достоверную информацию, какой он только мог обладать. Но первая же его мысль, прочитанная мной с помощью навыка идентификации, заставила срочно поменять планы. Нужно сообщить о нашем провале второй группе и что владыка Афет обязательно будет их ждать. В следующий миг его голова полетела на серый песок под моими ногами, орошая все вокруг черной, маслянистой кровью. Мой тесак справился с этой задачей вроде бы прекрасно, но неприятное чувство, что его остроты и прочности уже недостаточно, было вполне отчетливым. Жаль, конечно, что такой, возможно, богатый кладезь важной и ценной информации не только о городе Назар решил, но и о всем мире ТСР, пришлось столь поспешно ликвидировать. Но и дожидаться того момента, когда эта тварь сообщит о своем провале хозяину гнезда с помощью навыка дальней связи, я точно не собирался. Внимание! Вы получили 182 ОС, 182 580. Уже бросив тело жалкого кровососа по имени Дашхол на серый песок, я подумал, что у вампиров, в отличие от подавляющего большинства нежити, нет внутри их тел камней мертвых, что несколько выделяет их на фоне рядовой нежити. Да и если так разобраться, любители крови в некоторой степени не являются полноценной нежитью, так как для своего существования им по-прежнему необходимо, хоть и редко, но все же питаться. И в отличие от тех же скелетов, отрубание им головы в полной мере упокаивает этих тварей, да и кровь у этих существ движется по телу не хуже, чем у нас, гоблинов. Обкатав эту мысль в голове, сам же и поморщился от настолько неприкрытой лжи. Глядя на свои руки, сейчас не облаченные в экзокостюм, огромные, покрытые мощными хитиновыми пластинами, а сверху украшенные росписью множества потоков черного огня, я однозначно уже давно не походил на гоблина в изначальном смысле этого слова. «Мариш!» – нетерпеливо прорычал я, бегом проконтролируя эти куски кровоточащих тел системным оружием. «Спектакль окончен, противников больше нет. А что по факту отсутствия на мне экзокостюма, то для большей правдоподобности нашего импровизированного спектакля, я его снял и оставил в палатке. Но по правде говоря, были у меня очень большие сомнения по поводу возможности моих воинов грамотно сыграть свои роли. Но Мариш справился, бил от души, не сдерживая удара. Одним словом, молодец. Хотя было что-то, в один из моментов, когда вампиры замерли, словно почуяли неладное. Был, наверное, в их отряде кто-то еще собиравшийся пожить на этом свете. Но, видимо, судьба у этих кровососов такая, смешаться с бескрайними песками мира Тесер и остаться здесь навечно. Да и как можно было разведчикам, потратившему ему своей энергии на навык невидимости, пытаться вступить в ближний бой? Хотя нет, это же вампиры, они и не собирались нас убивать. Эти недоумки хотели пленить нас и насладиться самым дорогим напитком в этом мире обреченных, нашей горячей кровью. Вот почему они действовали настолько безрассудно для разведчиков. Их поглотила собственная жажда крови. Но возвращаясь к характеристикам вампира, я был немало удивлен таким их распределением. Истинное имя – Дашхол. Статус – юнит. Возраст – 113 лет. Раса – вампир, 94. Ранг – Е. Пол – мужской. Уровень – 19.0380 очков системы. Характеристики. Сила 8.12. Ловкость 9.12. Интеллект 8.12. Возраст 11. Крепость 9.12, восприятие 8.12, удача 7.12, интуиция 6.12, мудрость 28.30, мана 812-2841 единиц. Да, характеристики так себе, совсем не впечатляют, особенно если учитывать, что это все-таки существо Е-ранга. Как мне кажется, разумные нежити вампиры в частности, чаще всего, злоупотребляют характеристикой возраст, повышая ее и тем самым придавая своему телу дополнительные особенности или возможности. Конечно, я могу ошибаться, ведь, как выяснилось, не все слова моих бывших старших офицеров, сказанные в моем присутствии, были правдивы. Но думаю, некое зерно в их речах все же присутствовало. Так вот, Ациф однажды упоминал, что вампир, достигший тем или иным образом возраста в 100 лет, может обрести особенность или навык кровавый туман или что-то подобное, давая возможность кровососу менять на время свою материальную форму, превращаясь как раз-таки в туман, сотканный из крови, что позволяет этим тварям очень быстро перемещаться в пространстве и, в принципе, даже летать. Но, откровенно говоря, эти вампиры были довольно-таки слабы, по одной простой причине, ведь это разведчики. Этот тип воинов большинство очков характеристик вкладывает в параметр мудрость, чтобы как можно дольше оставаться невидимым для противника. Потрать этот солдат дополнительно 15 очков в свое физическое усиление, и он бы вполне мог представлять для меня угрозу, особенно, когда я не облачен в свой экзокостюм. Вообще эти бессмертные неживые существа ломают саму логику существования жизни в мирах, ведь они с возрастом становятся только сильнее и могущественнее, а мы живые смертные, лишь дряхлеем и как раз таки теряем силу. Может и не зря этого обезумевшего бога низвергли и уничтожили за все его труды, но это так, старческое брюзжание и абстрактные размышления на философские темы. Пожалуй, нужно внимательно посмотреть список умений этого Дашхола, ведь возможно один из них выпал в виде карты навыка, не зря же я улучшил параметр удачи до 5 единиц. Навыки F-ранга. Навык «Когти вампира» 3-3. Навык «Последнее касание» 1-1. Навык «Малый магический дар» 5-5. Навык «Безоружный бой» 5-5. Навыки Е-ранга. Особенность «Жажда крови». Стиль «Магического школа потерянного ледяного царства». Навык «Средняя регенерация» 2-4. Навык «Крылья кровавого тумана». Навык «Ледяные оковы» 1-1. Навык «Пронзающие ледяные иглы» 2-2. Навык «Малая пелена сокрытия». Навык «Пелена праха». Навык «Ментальная связь» 1-1. Как только что выяснилось, особенно неприятно получать пустую карту навыка Е-ранга, когда ты видишь весь перечень, из которого система лично тебе решила преподнести такую драгоценную пустышку. Я настолько разозлился, что хотел порубить тело упокоенного вампира еще раз, но моя жадность, а может быть прагматичность, не дала этого сделать. Поэтому мне просто пришлось убрать труп в свою бездонную сумку, как и останки еще трех кровососов чуть позже. Господин Ирчин, подбежав ко мне, обратился Мариш, ни с одного кусочка плоти не удалось получить ос. Простите, господин Ирчин. Я коснулся лба Мариша, проверяя его слова, но действительно, опыта с тех кусков вампиров собрать не удалось. Что-то одно невезение за другим. Завтракаем и собираем лагерь, недовольно прорычал я, в темпе, Мариш, нам придется поспешить. И взбодри там этого мелкого мага, Таталемасо, что-то он совсем раскис. Облачившись в экзокостюм, я не спеша ел свою утреннюю порцию сегодняшнего супа. У Мариша он всегда получался на удивление хорошо, позволяя хоть изредка отдохнуть от опостылевшей походной каши. Хотя, конечно, это просто обычное старческое недовольство. Лет 10 назад я о таких мелочах вообще не задумывался, размышляя больше о текущей боевой обстановке или о своем будущем, нежели о содержимом моей тарелки. Пока я не спеша наслаждался едой, мои воины собирали лагерь, а мне снова вспомнился тот перечень навыков, что удалось увидеть у вампира, ведь по правде говоря, ничего выдающегося там не было. Может, только навык «Ментальная связь», и то исключительно по причине его невероятной стоимости в обоих мирах. Про магическую школу льда, вообще сказать ничего хорошего не могу, этих стилей так много, их просто бесчисленное множество. Поэтому доподлинно определить, насколько уникальными заклинаниями эта школа обладала, наверное, невозможно. Но судя по их первому заклинанию «Ледяные оковы» и количеству ступеней в нем, можно сделать вывод, что данная школа довольно посредственная. Потому как мой первый навык в школе «Бесконечное отчаяние Глубинтхала», «Невесомый колчан», имеет 5 ступеней и не хочу загадывать, но шанс того, что это умение перейдет в D-ранг, не нулевой. Как минимум, у навыка, не обладающего 5 ступенями развития, такой возможности вообще нет. Но что уж там говорить, я бы совершенно точно не отказался ни от одного из навыков упокоенного вампира. Но система рассудила иначе, и это продолжало меня злить. А может, причиной моей раздражительности было усиливающееся чувство тревоги, когда после устранения группы разведчиков абсолютно ничего не поменялось в моих ощущениях, это стало сильно настораживать. Свернув окончательно лагерь, мы вновь рванули к нашей цели. Почти 10 минут я приноравливался к скорости моего отряда и по итогу пришлось двигаться в темпе Лиура, а Таталемаса мои воины будут поддерживать, ну или нести в крайнем случае, когда он окончательно выбьется из сил. Но в результате наша итоговая скорость оказалась довольно посредственной, так как несмотря на мой увеличившийся вес, я вполне мог бы двигаться на марше раза в два быстрее. Но какое-то явно проклятое разочарование продолжало сегодня преследовать меня. Примерно спустя полчаса бега, когда я окончательно удостоверился, что разведчик с более продвинутым навыком сокрытия, или еще хуже, какой-нибудь теневой убийца, нас не преследует, можно было наконец-то проверить бездонную сумку вампира де Ашхола. Начну с того, что сумка оказалась F-ранга. Проклятые скупердяи из города Назар решил экономить на своих же разведчиках, и внутреннее содержимое тоже не подвело. Поначалу, правда, обнаружив 5 оружейных карт, в моем сердце затеплилась надежда, но 5 коротких системных кинжалов, что своей длиной уступали моей ладони, не были тем богатством, о котором можно было мечтать, как в принципе и все содержимое бездонной сумки. Пару десятков разнообразных костей непонятного назначения, ведь даже навык идентификации не смог прояснить цели их коллекционирования. 5 абсолютно пустых склянок и 2 заполненных странной субстанцией, и как опознала их система, это был субстрат крови. Про 4 маленьких лука и пару сотен миниатюрных стрел и говорить не хочется, как и о нескольких дорогих и явно парадных нарядах. Выбрасывать, конечно, ничего не стал, возможно, еще пригодится. Но чувство разочарования, преследующее меня, никуда не делось. Хотя если говорить откровенно, очень странно, что в городе нежити обосновалось полноценное гнездо вампиров. Все же кровососы радикально отличались от классических, если так можно выразиться, мертвецов. Все-таки у вампиров сохранился полноценный разум, но это не самое главное. У них остались страсть, желания, чувства и даже мечты, в отличие от тех же рыцарей смерти, которые если чего-то и хотели, так это уничтожить все живое на своем пути. Конечно, я несколько утрирую, но в общих чертах ситуация примерно так и обстоит. Ведь если древний лич Нуири лишь пытался сохранить свои старые привычки и цели в жизни, потому как он попросту боялся потерять связь с самим собой, тем, прежним некогда жившим полноценной жизнью существом, которому был важен комфорт и красота его кабинета, то в противовес ему вампиры, естественно не дикие, были и остаются существами полноценными, они не теряют разум со временем, их воспоминания не блекнут, как это происходит с истинными мертвецами. Так как я однажды слышал, что сильнейший воин города Халад-Джерм, откуда я сбежал со своим отрядом, Калахор, в настоящее время желает лишь сражаться, и тот факт, что он по-прежнему может разговаривать, никак не меняет то обстоятельство, что его существование в принципе потеряло всякий смысл. В таких отвлеченных размышлениях прошел весь световой день, потому как думать о предстоящей проблеме совершенно не хотелось, да и особых выходов из сложившейся ситуации не было. Еда заканчивается, и ни за какие деньги в этом мире мертвых ее не купить, и решение данного факта пока не предвиделось. Двигались мы бойко, воины вели себя дисциплинированно и практически все время молчали, берегли дыхание, да и головами не забывали вертеть по сторонам, похвально, в общем. Лиур тихо стенал, но так, на самой грани слышимости. Ноги он там натер, в сапогах. Изнеженные аристократы, по-другому и не скажешь. А вот Таталемсо, кажется, так и не отошел от моего допроса, слабый у него оказался дух, ну или рассудок. Но бежал он, во всяком случае, пытаясь поспевать за группой. А когда окончательно выбивался из сил, Мариш тащил его на спине. Спустя несколько часов пути я решил, что стоит перевести дух, и приказал развести огонь, чтобы хоть немного отдохнуть и восстановить силы. Светило, кажется, в этом мире его называют Аурис, уже наполовину скрылось за горизонтом. Очень символичное название, как я теперь понимаю, предок, восходящий к небесам. Глядя, как спокойно сегодня пустошь, как медленно приходит ночь, в мое сердце постепенно пришло умиротворение и спокойствие. Иллюстрация. Завораживающий закат, совсем не подходящий этому миру. Следующий день принес усиливающийся ветер. До полноценной песчаной бури было еще далеко, но видимость снизилась на порядок, превратив горизонт в пыльное марево. Ко всему прочему, тревога в моем сердце буквально с каждым шагом становилась все сильнее. Не знаю, но не Клахар же нас там поджидает, в самом-то деле. Целый день я держал высокий темп, словно что-то подгоняло меня. Гоблины и даже Мариш, Уже к вечеру с трудом переставляли ноги, несколько раз неудачно растянувшись на сером песке. Но моя спешка в итоге никак не помогла. Наверное, стоило бы отдохнуть перед боем и хоть чуть-чуть подкрепиться, но, видимо, не судьба. «Отряд, стой!» – прорычал я, сбавляя темп. «Маги, лечение на себя и воинов, по одному заклинанию. После поешьте немного», – закончил фразу я уже не так уверенно. Примерно два часа назад в поле моего зрения мелькнуло несколько искр. Через пару минут это повторилось вновь. А вот спустя следующих полчаса нашего марша твари сопровождали нас уже на постоянной основе, но при этом держались на почтительном расстоянии. Когда мы остановились, четверо воинов, использующих навык невидимости вампиров, не стали приближаться, просто окружив нас. Они явно что-то знали и чего-то ждали. А вот я никак не мог понять их плана, так как местность здесь была совершенно ровной до неприличия. Правда, поднятая ветром пыль не давала увидеть опасность издалека, да и ждать дальнейшего развития событий особого смысла не было. Это ничего не изменит, как минимум, в лучшую сторону. Глава 21. Когда не просто страшно, но еще и ничего не понятно. Лиур, барьеры поднять, отдал приказ господин Ирчин. Мы с Тателимом соактивировали защитные заклинания практически одновременно, и под куполом в тот же миг мелкие частички серого песка, ранее поднятые сильным ветром, теперь плавно опустились под ноги, позволяя вздохнуть полной грудью. Мариш с Улером взяли в руки копья и приготовились к бою, а вот господин Ирчин как-то растерянно стоял несколько минут, то подходя вплотную к барьеру, то возвращаясь к нам. Чего он хотел этим добиться, было абсолютно непонятно, но вот что-то явно изменилось. Его осанка, даже шаги стали совсем другими. Я не удержался и воспользовался системной справкой, не специально, но словно бы инстинктивно. Темный каратель Д-ранг уровень 68 Афет. Он поднял забрало и шагнул сквозь пелену магического барьера. В этот же миг с его руки ударил разряд молнии, и был он такой невообразимой силы, такая запредельная мощь заключалась в этом жутком заклинании, что я даже не сомневался, это был навык Д-ранга «Последняя воля небес». Молния с черными прожилками, толщиной с мою руку, и почему-то совсем не слепящие глаза, а затем яркая вспышка в шагах в 200 от нашей позиции, и следом раздался раскат грома такой оглушающей силы, что очистил от песка все окружающее пространство и даже ветер на мгновение стих, как будто тоже испугавшись. Слава великому Антирасу, я находился под защитой магического барьера в этот момент. Вы просто вынуждаете меня вернуться и стереть ваш мелкий городишко в пыль, взревел владыка Афет. Ничтожество, как вы посмели раздражать меня своим присутствием, восклицательные и вопросительные знаки. Еще один впечатляющий удар молнии и следом снова оглушительный раскат грома. Уши словно чем-то мягким заложило, даже несмотря на выставленную магическую преграду. А дальше все как будто совсем стихло вокруг. Старший демон вальяжно, с какой-то практически аристократической линцой, пошел к месту своего первого попадания. И действительно, на сером песке, вокруг оплавленной воронки, слегка колыхались обрывки материи и явно куски каких-то доспехов. Владыка Афета смотрел место попадания и медленно пошел ко второй воронке. «А ты еще сомневался?» Тихо прошипел я, обращаясь к Таталему Со, стоявшему рядом со мной. «Спаси наши жизни, великий Антирас», – запричитал молодой маг. «Этого просто не может быть. Как это чудовище, способное с такой легкостью швыряться черными молниями, скрывалось все эти годы среди простых гоблинов?» «Тише, чего разорался?» Попытался я его успокоить. «Ты не понимаешь, Лиур, ты просто ничего не понимаешь», – истерично зашептал Таталем Со. «О чем ты говоришь? Что я не понимаю?» Уже начиная раздражаться, прошипел я. Поначалу, мне просто хотелось укорить этого глупца, в том, что именно я оказался прав, но видимо Таталимса окончательно двинулся рассудком. Они все сговорились, все, безумно выпучив глаза, шептал маг, сотникацев, дядя Заралимсо, они сговорились с этим старшим демоном, у них есть план. «Да успокойся ты», прошептал я, «не маши руками, иначе барьер схлопнется». «Да, так вот в чем заключался их план», с какой-то безумной радостью продолжил говорить Таталимсо, но кажется, уже с самим собой. «Не случайно же этот демон спас именно меня, совсем не случайно». Но дослушать тихий, безумный шепот истеричного молодого мага я не успел. Пока я отвлекся на этот попахивающий бредом безумца разговор, которому был уже и сам не рад, обстановка вокруг нас поменялась кардинальным образом. Из далекого песчаного марева начали проявляться мелкие фигуры, и судя по их каким-то дерганым и взбешенным движениям, ничего хорошего нас в ближайшем будущем не ждало. Глава 21. Немного опыта и еще больше вопросов. Владыка Афет, и снова группа разведчиков-вампиров, но надеяться, что с ними удастся повторить предыдущий трюк, было бы слишком наивно. Ведь как-то же они снова выявили наше местоположение, и это при том, что никаких меток ни на себе, ни на своих солдатах я не обнаружил. Значит, тот удачливый кровосос все-таки смог передать информацию, а возможно, есть еще какое-то логическое объяснение. Но этого я уже не узнаю. Приказав магам поднять барьеры, я не был до конца уверен, как именно стоит поступить. Тревога, бьющая набатом, давала уж слишком большой простор для моего воображения. Совсем рядом скрывалась нешуточная опасность, причем лично для меня. Но хоть как-то понять, где именно меня поджидает смертельная угроза, никак не получалось. Успев прокрутить в голове все возможные сценарии, я пришел к мысли, что особого простора в действиях мне в любом случае не оставили. Да и к тому же прямо сейчас, искры четырех разведчиков под прикрытием навыка невидимости, своими размерами даже уступали погибшим собратьям по гнезду, а направленных в мою сторону взглядов было именно столько, сколько я и ожидал. Решив, что в данной ситуации лучше понадеяться на чужой страх, я вышел из-под защиты магического барьера и не стал сдерживать новоприобретенную личную мощь. Заклинание «Грозовой раскат» сорвалось с моей руки, высвобождая совокупную мощь 600 единиц маны в одно мгновение. У вампира, попавшего под удар, испепелило все туловище, а обожженные конечности разбросало вокруг на десятки шагов, и даже песок под его ногами частично оплавило, а после взрыва и ударной волны образовалась небольшая воронка. Да и цвет самой молнии, ну или если говорить точнее, ее потоков, был очень необычен, такого я точно никогда не видел. «Вы просто вынуждаете меня вернуться и стереть ваш мелкий городишко в пыль», — взревел я, надеясь спровоцировать более могучее существо, конечно, если оно здесь на самом деле присутствует. «Ничтожество, как вы посмели раздражать меня своим существованием?» Разведчики суматошно рванули в разные стороны, отойдя от первого шока. Или же это на них так подействовало ошеломление, тут доподлинно уже не узнать. Но давать им возможность сбежать я не собирался. Еще один удар заклинанием «Грозовой раскат» в самого дальнего вампира, а следом две ядовитые иглы в ближайших. Миг и три упокоенных, изорванных туши кровососов разбросало на сером песке, не спеша, так как до конца я не был уверен, что этих разведчиков не прикрывал кто-нибудь посерьезнее, поэтому аккуратно обойдя все четыре трупа, внимательно проверил их состояние. После удара заклинания даже нормальных фрагментов тел не осталось, лишь какие-то обгоревшие куски конечностей. А вот пронзенные ядовитыми иглами еще на что-то были похожи. Конечно, разорванный на несколько крупных частей труп вампира не вызывал большого энтузиазма относительно сбора с него очков системы. И чуть позже это мое предположение подтвердилось, ос собрать не удалось ни с одного тела. Возможно, причиной этому стал тот факт, что головы их отлетели шагов на 10, причем тоже кусками. На будущее стоит учесть. Сила и скорость удара ядовитой иглы столь велика, что при соприкосновении с телом противника происходит взрыв мягких тканей и мясо разлетается кусками, как, впрочем, и кости скелета. Но хотя бы собрать части их тел при этом возможность оставалась. Да и бездонная сумка у одного из счастливчиков, получивших иглу, нашлась. Но опять же, ничего стоящего в ней не было. Ее наполнение почти в точности повторяло предыдущую бездонную сумку другой группы разведчиков. Только склянок с субстратом крови, полных, не было совсем. И тут меня словно пронзило воспоминание, совсем старая история из моей молодости. Эти твари не пили сами субстрат крови, нет, они с помощью этой гадости приманивали стаю прямо на наш маршрут. Кровососы, дети бездны, жаль, не удалось схватить живьем одного из них. Стоило его допросить или лучше проверить, как он выдержит пытки. Но до конца мысленно насладиться воображаемыми мной изуверствами мне не дали появившиеся на горизонте силуэты. Проклятая бездна. Эти твари надеялись таким способом навредить темному карателю. Что-то совсем в этом мире тиссер мельчает тактический гений, а чувство самосохранения этих мертвяков явно стремится к нулю. Ведь будь на моем месте действительно старший демон, то как минимум, город Назарышил получил бы впоследствии непоправимые повреждения. Совсем у них связь с реальностью пропала. Хотя, кто их поймет, этих обреченных, Может, они на это и надеялись. Стая в сотню бестолковых костяных голов неслась прямо на меня. Нас разделяло от силы 3 версты в тот момент, когда пылевое облако позволило отчетливо разглядеть их силуэты. Это время я решил потратить на пополнение своего резерва, зажав в ладонях по небольшой горсти кристаллов маны, одновременно с этим не спеша двигаясь навстречу стае дикой нежити.